Глава 8. Как после смерти Теодора архиепископом сделался Бертвальд, и как среди многих посвященных он поставил ученейшего Товия епископом церкви Хрофа. В год после смерти Кедвалы в Риме, а именно в год от воплощения Господа 690-й, блаженной памяти архиепископ Теодор умер в возрасте 88 лет, сделавшись стар и насыщен днями. Он давно уже предсказывал, что проживет именно столько, ибо это было открыто ему во сне. Он оставался епископом 22 года и был похоронен в храме святого Петра, где покоятся все архиепископы Дорувернские. О нем и о прочих архиепископах по праву можно сказать, что тела их погребены в мире и имена их живут в роды. Говоря кратко, церковь англов при его архиепископстве духовно продвинулась больше, чем когда-либо прежде. Эпитафия на его гробнице состоит из 34 героических стихов и открыто и ясно говорит всем о его личности, жизни, годах и кончине. Вот ее первые строки. «В этой гробнице лежит святого епископа тело. Звали его Теодором на языке пелосгийском. Был он церковным главой и священником славным. Ближних своих питал животворным учением. А вот последнее. В 19-й день сентября, воспаривший душою, тесную плоть и темницу епископ покинул. К новой он жизни в любви и согласии поднялся, чтоб в небесах уподобиться ангелам славой. Ему наследовал Бертвальд, бывший аббатом монастыря в Ракульфе, что к северу от устья реки Генлады. Он глубоко знал Писание и был весьма учен в церковных и монашеских науках, но, однако же, не мог сравниться со своими предшественниками. Его избрали епископом в год от воплощения Господа 692, в первый день июля, когда в Кенте правили Викторет и Свепхард. Посвящен он был в следующем году, в воскресенье перед сентябрьскими календами, гальским епископом-митрополитом Годвином. Среди многих посвященных им епископов был Товий, ставший после смерти Гефмунда, епископом Хрофа. Товий был мужем великой учености, знавшим латинский, греческий и саксонский языки.